Шестая глава. До времени сна Кэтри связала две небольшие салфетки, прочитала обе лекции и, вслух проговаривая, выполнила письменное задание. Сашка к этому времени разобрала, расшифровала, подставляя русские буквы и бурча про себя, еще одну газетную статью, после чего взялась за разноцветные карандаши и превратила набросок в законченную картинку. Потом вспомнила брюловский итальянский полдень и принялась за вторую. «Если завтра будем сидеть дома, ты ведь успеешь сделать еще несколько штук?» – жадно спросила Кэтрия. «Тот же вопрос, но с салфетками. К тебе!» – усмехнулась Сашка, хотя усмехаться было трудно. Хотелось плаксиво распустить губы и морщиться. Боль в ногах нарастала, хотя Сашка думала дотерпеть до упора. Девушка-эльф еще с минуту любовалась картинкой, а потом побежала к буфету готовить к вечернему приему обезболивающее зелье. Сашка посмотрела вслед и прикусила губу. Быстрей бы, сил уже никаких не осталось. А Кэтри будто специально возилась. То чашки мыты не так, как ей чистюли хочется, то зелье оказалось неподогретым до нужной температуры. Осторожно приняв, наконец, свою порцию зелья, Сашка жадно выпила отвар. Еще подумала, может, сполоснуть чашку и выпить остатки? Еще минут пять, и Сашка сумела встать на ноги и даже сделать несколько шагов. Будто осы искусали. Такими, по впечатлению, распухшими показались ноги. Идешь, и с каждым шагом в стопу будто нож врезается. А потом зелье подействовало по полной, и она больше не чувствовала, что с ними что-то не так. За это время Кэтри успела выполнить магический ритуал. Ингредиентов теперь много – обогревание комнаты, и обе повеселели при мысли о сне в тепле. Перед самым сном Кэтри убежал в коридор с тарелкой, на которой высилась целая куча всякой мелочи. Заинтригованная Сашка, малодушно мечтая о костылях или палках-тростях, поплелась следом. Девушка-эльф стояла перед входной дверью во флигель и рассыпала перед нею соль, перец. Остального в кусочках Сашка не поняла, поскольку в момент рассыпания Кэтри вполголоса читала что-то наизусть. Ее телохранительница затаила дыхание, чтобы не сбить подопечную с магического чтения. Наконец, все, что было в тарелке, оказалось на полу перед входной дверью. Кэтри, не глядя, протянула руку в сторону и схватила самый обыкновенный тощий веник, стоявший в скромном уголке при пороге в коридор налево. Она посыпала его остатками соли, немного потрясла и принялась гонять всю высыпанную кучу приправ и кусочков перед дверью, сначала в одну сторону, потом в другую. Поиграв таким образом некоторое время и явно загнав некоторые крупинки между половицами, она осторожно открыла дверь и стряхнула прутья веника на улицу, туда же что-то звонко приговаривая на каждое движение. «Настоящая ведьма!» – усмехнулась Сашка. Веник был поставлен на место, а девушка обернулась к подруге. «Я нашла заклинание сторожевого пса», – выплела она радостно. «Теперь никто нас здесь в доме не застанет врасплох». Когда до Сашки дошло, что Кэтри имеет в виду, она тоже обрадовалась. Обе больше всего боялись внезапного появления прислуги или самой хозяйки. Потом пришлось оттаскивать воодушевленную девушку-эльфа от книг по магическому домоводству. Так ей понравилось хлопотать по временному дому, облагораживая его и делая уютней. Но даже переругиваясь между собой и споря, обе улыбались. Так все хорошо. Заснула Сашка тоже хорошо. Натянула на новые подаренные штаны свои, толстые, теплые, пусть дырчатые от проколов, но сухие. И стало так уютно. А среди ночи проснулся от боли, которая будто сдавила ноги в прессе и не давала им расслабиться. Ворочаться на кушетке нельзя, скрипучая. Кэтри проснется. Сашка лежала, сжимая кулаки, взмокшая от пота, и думала, а если самой подойти к буфету и сделать глоточек зелья, фиг с ним, пусть холодное, зато будет хорошо. Горячая дергающая боль напомнила, как невидимки били в ноги своими иглами, в основном ниже колена. Сашка уставилась в темноту широко открытыми глазами, переживая заново вчерашний кошмар. Воспоминания нахлынули, выуживая из памяти мельчайшие подробности. Не пытались убить, специально ранили, чтобы запугивать горожан. Или такие осторожные? Сбить болью и страхом с ног, а потом убить и ограбить. Да, это террор. Она снова вспомнила свой мысленный вскрик. Чулок с камнем. И попыталась размышлять о том, сделать ли такое оружие для боя с низеньким противником или уже не стоит. «Алекс!» – прошептали со стороны. «Что?» Она откликнулась не сразу, некоторое время соображая, будет ли понятно Кейтери, что она уже плачет, не в силах сдерживать боль. «Ты не спишь? Я хочу подогреть отвар. Будешь?» «Буду». Когда Кейтери с подносиком, на котором стояла не только чашка, но и зажженная свеча, подошла к кушетке Сашки, та тяжело села и протянула руки к отвару. «Ой, Алекс!» – виновато пробормотала девушка-эльф во все глаза, глядя на нее и подставляя поднос ближе. «Прости, я не подумала, что твои раны... Их же очень много, больше, чем у меня. Пей быстрей!» «Что, так выгляжу?» – попыталась улыбнуться Сашка. «Ага!» – все так же виновато откликнулась та. Кейтри быстро убрала поднос и снова подошла уже с полотном, которое она использовала как одно из полотенец. Им же она и вытерла Сашке потное и заплаканное лицо, шепотом охая и ахая. «Я завтра сбегаю к той леди, которая там приготовила отвар», – пообещала девушка-эльф. «Или посмотрю такие же отвары в университетской аптеке». «Никаких аптек», – железным тоном сказала Сашка, уже почти пришедшая в себя. «Без меня никуда, поняла? Давай доживем до завтра и посмотрим, что у меня там, когда перевязку будем делать, ладно? Может, еще не надо будет на отвары тратиться? Тем более есть мази. Раны должны быстро заживать. А ты как?» «Немного побаливает», – призналась Кейтри. «Но это как будто стукнулось. Чуть-чуть ноет». «А почему ты тогда проснулась?» – упрямо спросила Сашка, внутренне благодаря за то, что Кейтри вдруг вскочила с кровати. Девушка-эльф села на краешек кушетки. Мгновение смотрела на свечу. И Сашка тут же сообразила, кто будет ее следующей моделью для магических картинок. Это тонкое лицо с просвечивающейся кожей. Это поразительная линия глаз. Этот изгиб скулы, на которую ресницы откидывают бархат тени. «Дед, а я ведь и здесь могу художником стать», – удивилась Сашка своему открытию. И даже едва не рассмеялась. Но с первыми словами Кейтри посерьезнела. «Мне приснился кошмар», – объяснила девушка. «Я снова вышла из той лавки и замолчала. Но продолжать и не надо», – Сашка поняла. Подумав, она сказала. «Знаешь, давай завтра и впрямь отсидимся дома. Ты полистаешь учебники по магическому домоводству и повяжешь. Мы же достаточно ниток взяли. А я нарисую побольше картинок. И все это добро скопом отнесем в лавку, чтобы тысячу раз не бегать». «Это из-за меня?» – спросила Кейтри. «Из-за тебя», – подтвердила Сашка. «Пока я на ноги нормально не встану, защищать тебя нормально не могу. Но мы все равно догоним твоих ребят. Вот увидишь». Они улыбнулись друг другу, и Кейтри ушла к своей кровати. А Сашка полежала, прислушиваясь к шелесту веток где-то далеко и редкому поскрипыванию флигеля. Наверное, ночь ветреная. И заснула, размышляя над вопросом. Интересно, есть ли где поблизости лавочка для художников? И есть ли в них акварель, кроме масляных красок, которыми были расписаны ширмы? На утро выяснилось, что Сашка вообще встать не может. Зелье помогло заснуть, но сняло боль лишь временно. Сашка с трудом удерживалась, чтобы не завопить от боли. Впрочем, удерживало и другое. Любое напряжение мгновенно било в ноги резкой болью. Она и дышала-то быстро и осторожно. Кейтри споила ей остатки зелья и села рядом. «Что будем делать?» – с отчаянием спросила она. «Прости, Кейтри», – прошептала Сашка, чувствуя, как полыхает от сухого жара, и думая, спросить, не спросить, есть ли в их мире антибиотики. А еще неплохо бы раздобыть спирт. Но в этой ситуации я не знаю. Может, отлежусь? Давай где-то до обеда потерпим и увидим, что будет. «Для начала я посмотрю на твои ноги», – вздохнула девушка-эльф. «Я не целитель, но в деревне мы порой с чем только не сталкивались». Сашка с трудом села, сняла штаны и размотала ткань, которой ей вчера обложили обработанные мазью ноги. Кэтри посмотрела и, тихо, будто боясь разбудить, сказала: «Я укрою тебя своим одеялом и схожу за тетиным целителем». Она выговорила все это таким тоненьким голоском, словно собираясь расплакаться, но в этом жалобном голоске было еще что-то такое, чему Сашка не посмела перечить. Они с громадным трудом перетащили кушетку в коридор, подальше от комнаты Кэтри. Не подобает телохранителю спать в одной комнате с подопечной. Там Сашка снова легла. Кэтри обложила ей ноги той же тканью, а потом принесла одеяло. Время без Кэтри тянулось бесконечно. Зелье постепенно подействовало, но ноги на этот раз почему-то не хотели успокаиваться. Сашка лежала и думала о том, как Кэтри заходит в дом, как пытается пройти мимо слуг на кухне. А если ее не пустят к хозяйке дома, посчитав, что племянница хочет пожаловаться на них? И к тете ли пошла она? Наверное, в таком большом доме должен быть свой лекарь или целитель, как сказала Кэтри. А если ему придется платить? Сашка сразу открыла глаза и тревожно постаралась сообразить, сколько у них осталось монет и сколько из них придется отдать из-за собственной неосторожности. Это она снова вспомнила, что легкомысленно пропустила девушку на улицу впереди себя. Стукнула дверь, зашумели шаги и негромкие голоса. Сашке показалось, прошла вечность, прежде чем у ее кушетки остановилась целая толпа со свечами. Разлепив ресницы, Сашка чуть рот не открыла. Женщина, склонившаяся над нею, была прекрасна, как сияющая богиня. Но Сашкина голова чуть не взорвалась от внезапно резкого голоса прекрасной женщины, ударившего в уши. «Это правда, что ты берешь за свои услуги всего один золотой в месяц?» Мозги кипели, а голова кружилась. Но Сашка все равно сообразила, что сделала Кэтри. Она сказала тете, что нашла очень и очень дешевого телохранителя. «Да», – прошептала она, – «золотой». «Синан, приступите к своим обязанностям», – скомандовала та и выпрямилась. Судя по решительно удаляющемуся, а затем пропавшему перестуку каблучков, она вышла из флигеля. Кажется, кроме платы за охрану, эту женщину ничего не интересовало. «Во, павлиниха!» Сашка перевела взгляд на мужчину-эльфа лет за 70. Тот кивнул. «Что у вас?» Кэтри молча откинула одеяло с ног телохранителя. «Вчера на нас напали черные шаманы. Мои раны заживают, ее нет». Синан чуть не подпрыгнул при слове «ее». Но теперь он встал так, чтобы лучше рассмотреть раны на ногах. Так что Сашка теперь тоже сумела, не напрягаясь, разглядеть его. Одетый во все черное, худощавый мужчина как-то не вязался с образом целителя. «Скорее, гробовщик», – с вялой усмешкой подумала она, пока Кэтри тихонько объясняла тому ситуацию с переодеванием и просила не говорить тете. Потом Кэтри побежал за стулом, а Синан положил на край кушетки принесенный с собой небольшой саквояж, похожий на старинный толстый кошелек. «Хм, как заправский доктор». «Первым делом, Алекс», – неторопливо заговорил пришедший в себя Синан, – «я почищу вам раны, а затем использую мазь для их лечения». «Ага», – прошептала Сашка и закрыла глаза, лишь бы не напрягаться. Этот Синан медленно и так, что пациентка то и дело дергалась, выполнил все, что пообещал, и ушел. Сашка, надеявшаяся, что он напоит ее обезболивающим зельем, только вздохнула. Кэтри прикусила губу и беспомощно посмотрела на нее. «Я думала, будет лучше», – тихо сказала она. «Ну, в каком-то смысле лучше», – призналась Сашка. «Он продезинфицировал все ранки чем-то спиртным, и они откликнулись с жжением. Уже хорошо. А еще теперь не надо прятаться от твоей тети». Девушки снова перенесли кушетку в комнату Кэтри, где было гораздо теплее, и Сашка просто рухнула на постель. Девушка-эльф укрыла ее одеялом и присела рядом. «Ну и целители у вас», – прошептала Сашка. «Я думала, будет что-то с магией». «Синан не целитель», вздохнула Кэтри. «Он дворецкий с навыками целительства, то есть чуть-чуть разбирается. Я рассчитывала, что тетя позовет настоящего целителя, но ты слышала ее? Будешь завтракать? Чаю бы». Чтобы выпить чаю, уставшей от всех посещений и перемещений Сашке, пришлось сесть и прислониться к стене. Чашка в ладонях подрагивала, и было страшно уронить ее. И только об этом подумала, как чашка накренилась и чуть не выпала из слабых пальцев, когда Сашкины глаза застыли на пространстве возле входной двери в комнату. Воздух замерцал красноватыми блестками, которые как-то быстро сгруппировались, потускнели, и деловитой походкой к Кейтри трусила большая короткошерстная черная собака. «Кейтрия!» – растерянно сказала Сашка. Девушка-эльф оглянулась. Поскольку она не закричала, Сашка решил, что собака ей знакома. Но Кейтри снова посмотрела на Сашку. И в ее взгляде именно на нее было то самое удивление, которого Сашка ждала из-за собаки. «Алекс», – медленно сказала Кейтри, – «ты видишь нашего сторожа?» Сашка уставилась на собаку. Если она правильно поняла, ротвейлера, который сел, выжидательно глядя на девушку-эльфа. Так Кейтри махала веником, чтобы вот этого пса вызвать своими заклинаниями. Ух ты! А что имела в виду девушка-эльф, когда спрашивала, видит ли она, Сашка, собаку? Ой! Девушка-эльф спохватилась. Ой! Собака пришла предупредить, что к флигелю кто-то идет. Закрой меня ширмами, велела Сашка, снова ложась и закутываясь в одеяло. Ничего, если спросят, скажу, что переместила тебя из коридора в большое помещение с мебелью, и ты спишь. Пообещала Кейтри и, плотно закрыв дверь в комнату, побежала навстречу неизвестным гостям. А призрачный, как поняла теперь Сашка, пес за ней. Расслышав уже знакомое поскрипывание двери во флигель, Сашка подтащила к себе ближайшую ширму и, чуть-чуть оттянув дырявый край, приникла к нему. Зазвучали шаги, дверь в комнату открылась, и порог перешагнула дородная дама, прижимающая к груди огромную стопку постельного белья. Кажется, Кейтри негромко предложила положить белье на стул у двери, тот самый, под который обычно ставила уличные туфли. По дому она бегала в легеньких туфельках с меховой опушкой. Та выполнила пожелание, но уходить не торопилась, хотя девушка уже поблагодарила ее. «Госпожа сказала, телохранитель тут у тебя есть, и это белье ему», – проинформировала дама. Сашка вскипела, услышав «у тебя». «Ну, и где он тут?» «Телохранитель не может жить в моей комнате», – сухо сказала Кейтри. «После посещения мастера Синона он спит в соседней комнате». «Пойду, посмотрю на него», – бесцеремонно сказала дородная. «Вот черт!» «Нет, госпожа Костелянша», – внезапно сказала Кейтри. «Сейчас вы выйдете из моей комнаты и отправитесь в дом моей тети. Или, если вы продолжите мне мешать заниматься, я подожгу вам подол вашей юбки». Услышав вежливый, но суховатый тон подопечной, Сашка чуть не прыснула от смеха. «Не ее ли Кейтри копирует? С кем поведешься, от того наберешься». «Да как ты смеешь?» – возмущенно начала Костелянша. «Вы смеете, леди Кейтри», – холодно сказала Кейтри. «Госпожа Костелянша, будьте так любезны разговаривать со мной в подобающем тоне и подобающе обращаясь. А сейчас я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Будьте добры, покиньте мои комнаты». Она распахнула дверь и добавила. «Я провожу вас и закрою за вами дверь. Нынче на улицах опасно». Когда девушка вернулась, Сашка уже отодвинула ширмы и сидела на кушетке, чуть посмеиваясь. Кейтри вздохнула и присела рядом. «Ну ты даешь», – покачала головой телохранительница. «А что мне было делать?» – риторически спросила девушка. «У тебя все болит. Она лезет, куда ей не следует. Да и время уже к обеду. Как вспомню, сколько у нас всего, живот поет». Она смущенно улыбнулась. «А еще мы не договорили про собаку. Обед». Сашка следила, как Кейтри готовит еду, и думала о том, что в университете прошли уже две пары. Расписание на сегодня она помнила, 4 пары, и из-за нее Кейтри сегодня пропускает занятия. Эх. После обеда, легкого, но сытного, сидели вместе на кушетке, перед которой Кейтри поставила 2 накрытые табуретки, из-за чего Сашка вдруг вспомнила детство и кукол. Девушка-эльф, убрав посуду, сказала: «Алекс, посмотри на мою ладонь». И лодочкой подняла ладошку перед глазами телохранительницы. «Что ты видишь?» «Ладонь», вздохнула Сашка, подозревая, что Кейтри надеется. «Она увидит нечто магическое». Но поверх ладони ничего не было, и Сашка не хотела врать. «Странно. А как ты увидел собаку?» «Сначала собаки не было. Были искры красного цвета». Кейтри задумалась, глядя в точку на полу. «Интересно. Жаль, спросить некого». «Зато», – заговорила Сашка и замолчала так неожиданно, что девушка-эльф вопросительно обернулась к ней. «Зато. Ты только посмотри, что они выделывают». И они обе уставились на дверь в комнату, рядом с которой разыгрывалось и впрямь странное действо. Призрачный ротвейлер нападал на маленькую летучую мышь. Та шарахалась от него и пыталась облететь мощную зверюгу, кажется, будучи такой же призрачной. Но пес свое дело знал и защищал веренную ему территорию доблестно. «Что это значит?» – спросила Сашка с невольной улыбкой, следя за невероятными кульбитами прыгучего пса и мотанием летучей мыши, больше похожим на мотание по своенравному ветру сухого листочка. «Ну, в смысле, если пес появился, то...» «Кажется, я понимаю», – пробормотала Кейтри, вскакивая с кушетки. «Алекс, подожди немного, я сейчас вернусь». Она накинула свой плащишко, протянула руку к летучей мыши, которая вдруг легко и чуть не с облегчением села на ее пальцы и выбежала из флигеля. «Ха!» – поразил свои догадки Сашка. «Уж не Доран ли там где-то ходит?» Но вернулась Кейтри одна, крепко заперла входную дверь во флигель, судя по шагам в коридоре, побежала в соседнее помещение, а минуты через две послышались шаги уже двоих. Дверь снова распахнулась, и через порог переступил Доран, а за ним радостная Кейтрия. Сашка удивилась, она-то чему радуется, наверняка ворчать пришел. И догадалась, почему Кейтрия пошла в соседнюю комнату. Она открыла ему окно. «Добрый день». Интересно, как он узнал, где стоит ее кушетка, если сразу направился к ней? И тут Сашка в панике оглянулась, куда можно от гостя немедленно драть, пока тот не увидел морда в двух синяках и рассечениях. Фу! Еле вспомнила, что играет пацана, которому боевые отметины самое то. А тот подходил так быстро, что Сашка рот открыла поздороваться, а он уже... В общем, она забыла сама, что обозвала его про себя порывистый ты наш. Доран внезапно схватил ее за подбородок и, хмурясь, осмотрел ее боевые раны. «Эй, а ну отстань!» – сердито вцепилась в его кисть Сашка. «Леди Кейтрия сказала, приходил целитель. Почему он ничего не сделал с лицом?» «Да кому какое дело, что с моим лицом?» – обозлилась Сашка, сбрасывая его пальцы с подбородка. «Ну, подрался. И что?» Доран выпрямился и скинул с плеча котомку. «Леди Кейтри, принесите мне стул, пожалуйста». На удивление вежливо просил он хозяйку комнаты. «Я практикующий травник, который решил добрать образование по бытовой магии», – добавил он, спокойно глядя на Сашку. Та закатила глаза, но Доран был как-то уютно привычен со своей летучей мышью, которая снова припала к его скуле и только таращила на все подряд свои темные бисеринки глаз, превращая их в вылупленные бусины. И Сашка не стала возражать, когда Кейтрия не только принесла стул, но и попросила Дорана посмотреть ноги телохранителя. «А с чего ты вообще сюда пришел?» – не выдержал Сашка, глядя, как замедленно полусогнутые пальцы Дорана плывут в сантиметре над кожей ее ног, и там, где они останавливались, чувствуя странную неприятную щекотку. С утра в университете поползли слухи, что вчера вечером черные шаманы напали на студентку с телохранителем. Доран жестко нажал на один из проколов, и Сашка от неожиданной боли втянул сквозь зубы воздух, еле сдерживая желание поежиться от рванувших по телу мурашек. Что телохранитель успел втолкнуть в лавку свою подопечную, пока отбивался от свергов? И что оба остались живы благодаря студентке, которая заставила находившегося в лавке магов помочь своему телохранителю? Кейтри раскраснелась от скрытой похвалы, прозвучавшей в голосе однокурсника. Зато Сашка насупилась. Доран намекает на ее непрофессионализм. Держа ладонь над особо болезненным проколом, Доран посмотрел в глаза Сашке. «Я спросил, где произошло это событие, и понял, что говорят о лавке, о которой я вам рассказывал, о той улице, на которой находится нужная вам лавка. Утром я не дождался вас на занятиях и решил, что надо бы сбегать и проверить, все ли правда, что говорят. Два практикума с утра я отсидел, а с лекции ушел». «А как ты нашел этот дом?» – спросила Кейтри, зачарованно слушавшая его. «Вчера на практической работе ты оставила листочек с расчетами по лабораторной», – улыбнулся однокурсник. «А мой фамильяр?» – он дотронулся до летучей мыши на лице. «Отлично умеет распознавать по личным предметам то пространство, которым ты пользуешься довольно часто. Так что он сразу привел меня сюда, когда я попросил найти твой дом. Так, Алекс, кто тебе лечил эти ранки?» «Дворецкий моей тети», — ответила Кейтри, поскольку Сашка предпочла отмолчаться. Она вдруг заподозрила, что Доран точно знает, перед ним не пацан. «Примитивно, но хоть почистил», — пробормотал Доран и обернулся к девушке-эльфу. «Леди Кейтри, мне нужна теплая вода, хотя бы чашка». «Доран», — смущенно сказала девушка, — «мы однокурсники, давай на «ты» и без леди». «Замечательно», — хмыкнул тот. «Хотя учти, что я могу быть довольно грубоватым, если увлекусь». «Если ты поможешь Алексу, я стерплю твою грубость», – пообещала Кейтри и побежала за водой. А порывистый наш посмотрел ей вслед и резко повернулся к Сашке. «Чего?» – буркнула она и охнула, когда Доран схватил ее за плечо. «Ты лежал, когда тебе вышли из лавки», – заявил травник. «Значит, когда тебя ударили в лицо, ты упал. Судя по кровоподтеку, это так и есть. Покажи спину». «Лежал? Упал?» Травник вроде называет глаголы в мужском роде, но Сашка разъяренно прижала к себе одеяло, скомкав его в три слоя. «Блин, одно дело быть одетой в толстовку с курткой, другое – дать прощупать свою спину даже через ткань рубашки, опытными, как она уже убедилась, пальцами Дорана. Спину не пацанью. Спину мне обработали. Очень хорошо, так что я не чувствую никакой боли». Отрезала она, от души ненавидя это хмуляющееся лицо с пронизывающими глазами. «Вот если ты мне поможешь вылечить ноги, я...» Она смолкла, снова пораженная странной мыслью. «Он точно знает, что я девчонка, и поэтому издевается». «Если ты сейчас же не сотрешь с лица эту свою идиотскую улыбочку, я врежу тебе так, что будешь валяться вместе со стулом», — сквозь зубы процедила она. «Кулаки-то у меня целые и здоровые». «Вот вода!» – вовремя подошла к Кейтри и взволнованно посмотрела на Сашку. «Алекс, тебе очень больно!» Доран загадочно улыбнулся Сашке и взял чашку с водой. Далее он встал с табурета и его сиденье превратил в медицинский столик, выставив на него всякие банки-скляночки. Слава богу, Кейтри стояла рядом, переживая за своего телохранителя. Так что Сашке оставалось только радоваться тому, что ноги у нее суховаты и с небольшой натяжкой сойдут за мужские. Ну, за ноги такого невысокого мужчинки. А потом, когда Доран начал какой-то странный массаж, почти вбивая твердыми пальцами в раны проколы свои снадобья, она додумалась до настоящего ужаса и в панике глянула на травника. А вдруг он на мальчиков западает? Доран тем временем в очередной раз послал Кейтри за теплой водой, в которой он разводил всякие снадобья из своих запасов. И у Сашки снова мурашки по телу, когда травник, будто в задумчивости, провел мягкими и горячими пальцами по ее колену, будто нежно погладил. Почувствовав взгляд, Доран поднял свои глаза, и все та же идиотская ухмылочка зазменилась по его крепко сжатым губам, когда его взгляд медленно опустился с губ Сашки на ее грудь, к которой та прижимала одеяло. Сашка безнадежно вздохнула. «Знает». И тут же озадачилась. «А если нет?» А потом вызверилась. «Ну, блин, дай мне только выздороветь. Я тебе такой устрою, травник недоделанный». Когда вернулась Кейтри, и Доран снова занялся ранами, а не дурацкими интригами с потайными течениями, в которых необходимо разобраться, Сашка, воспользовавшись тем, что девушка-эльф следила за работой травника, тоже всмотрелась, но только в самого целителя. Вынуждена была признать, что парень он симпатичный, невзирая на летучую мышь, усевшуюся на его лицо. Надо, кстати, проспросить Кейтри, а почему у нее нет фамильяра? У парня густые черные волосы, которым бы не помешало мытье почаще, иначе вон какие вихры. Надо же, сбежал с лекции из-за нее. Почему он не спросил у Кейтри, как ее дела? Из-за того, что она сразу сказала, чтобы он посмотрел именно ее, Сашку? Или она уже около калитки объяснила, что ее раны не так страшны, как у ее телохранителя? Сашка выдохлась на этой мысли и решила помалкивать и не думать ни о чем. Тем более, что боль с каждым вбиванием снадобий в раны возрастала. Сашка облизала пересохшие от частого дыхания губы. Терпеть становилось все тяжелее. Неужели Доран не понимает? «Кейтри», — хрипловато позвала она и откашлялась. «Леди Кейтри, водички бы немного». Девушка-эльф оторвала взгляд от завораживающей работы травника и посмотрела на Сашку. Лицо ее сразу вытянулось. «Ой, Алекс, что еще?» Недовольно спросил явно увлекшийся Доран и тоже посмотрел на Сашку. «Кейтри, поставь кипяток, надо унять боль». А когда Кейтрия поставила воду на печурку, Сашка поняла, что бог из машины существует. У входной двери в комнату снова появилось алое мерцание, а потом ротвейлер. Поскольку все, кроме телохранителей, сидели спиной к двери, то Сашка и предупредила: «Леди Кейтрия, у нас, кажется, снова гость».